«Перехватить рычаг управления?» Вступил в разговор Вашарий, недовольно качнул головой. «Вообще-то это опасно. Повезло, что вообще не разбились». «Вот и я о том же!» Дальшер, обрадованный, что получил поддержку в лице своего кузена, затараторил с удвоенной скоростью. «Мне ничего не оставалось, как устранить угрозу. Как я уже говорил, бить женщин я не могу. Воспитание, увы, не позволяет. Пришлось обезвредить ее другим способом. Но, право слово, я сам не ожидал, что мое заклинание сработает подобным образом. Странный эффект». И с некоторым сомнением в верности выбранного способа он уставился на волчицу, которая в бессильной ярости скрежетала когтями по мостовой. Я с приглушенным стоном потерла виски, в которых запульсировала жаром просыпающаяся мигрень. «Все, не могу больше. Почему я должна участвовать в столь детских разборках? Я понимаю, что основная причина всех этих ссор – своеобразная ревность. Тете больно осознавать, что в моей жизни появился другой человек, которого я люблю не меньше, а, возможно, и больше, чем ее». Дальшер вынужден отвечать на ее бесчисленные нападки. «Но мне-то от этого не легче». «Когда же это все закончится?» – прошептала я, обернулась и молча поднялась по ступенькам крыльца, не дожидаясь, чем завершится очередной скандал. «По-моему, у меня осталось лишь одно желание – забиться в какой-нибудь тихий уголок, где меня никто не найдет и не потревожит, и хотя бы выспаться вдоволь. Честное слово, чувствую себя лиминогом, еще немного и утоплюсь от постоянных стрессов». «Киота, ты куда?» – ударил в спину требовательный окрик Дальшера. Тут же послышался торжествующий взрыв тети, видимо, дождавшийся таки, когда тот отвлечется, и поспешивший воспользоваться его оплошностью. Но я даже не повернулась полюбопытствовать, как же великий и ужасный начальник магического департамента будет защищаться от разъяренной волчицы, по иронии судьбы, являющейся моей кровной родственницей. Вежливый служащий, предупрежденный о нашем визите, распахнул передо мной двери, одарив сочувствующей улыбкой. Ничего удивительного, должно быть, он слышал каждое слово из нашего разговора и понял, что происходит. Ну что ж, тем лучше. Хотя бы ненужных вопросов избегу. Забронированная кабина для межмировых проколов манила меня своим видом. Я шла к ней, не желая ничего видеть и слышать. Пусть Дальшер сам разбирается с Зальфией. Надеюсь, он ее не убьет, а просто проучит. Тетя действительно позволяет себе много лишнего. Пора наконец-то уяснить, что не все в этом мире будет подчиняться ее желаниям. Даже Вашари не сделал никакой попытки меня остановить. Если честно, только это обстоятельство больно резануло мне сердце. Но я не замедлила шаг. Хватит. Мы уже выяснили отношения. От всей души желаю ему найти свое счастье на другой планете. А я научусь жить без его ироничной усмешки и таких ласковых глаз. Мне все равно больше ничего не остается. Дверь кабины раскрылась передо мной, словно сама по себе. Я зашла и тупо уставилась на табло с непонятными цифрами. Видимо, служащие уже заложили программу с нужными координатами. Отлично. Значит, мне остается только расслабиться. Я закрыла глаза, чувствуя, как вокруг набирает мощь заклинания переноса. Еще немного, и над моей головой вновь расплескается бесконечная синяя Бавария. Как было бы здорово оставить все многочисленные проблемы здесь, в Нерии, и ступить в новый мир без груза сомнений и опасений. Верный ли путь я выбрала? Повеяло теплым ветерком, тело охватило знакомая невесомость, знак близкого перехода. Черный вихрь бережно подхватил меня, перенося через многие миллионы миль пространства. Все было так, как обычно, как уже происходило со мной десятки раз. И тем большим было мое изумление, когда я открыла глаза в совершенно незнакомом месте. Я стояла в центре большого, полутемного помещения. В окна лился сиреневый свет раннего, пасмурного вечера. И никого рядом, ни Караяра, наверняка прибывшего бы, чтобы встретить свою единокровную сестру, ни Дайры, не служащих здания пространственных перемещений. Впрочем, меньше всего это место напоминало государственное учреждение. Было в нем что-то смутно знакомое. Я нахмурилась и потерла лоб, пытаясь сосредоточиться. Рано еще паниковать, Киото. Наверное, случилась какая-нибудь ошибка. Тем более, что никто не торопится наперерез тебе, намереваясь в срочном порядке убить. Видимо, в работе кабины произошел какой-нибудь неопасный сбой, и меня выкинуло в другой точке. Сейчас служащие восстановят пространственный туннель и откроют мне дорогу назад, на Нерий. Однако время шло, а ничего не происходило. Я чувствовала, как с таким трудом сохраняемое спокойствие стремительно тает. В глубине души медленно, но неуклонно пробуждался мутный страх. Хотелось закричать во все горло, пусть хоть кто-нибудь услышит и придет мне на помощь. Только одно меня останавливало. А вдруг таким образом я привлеку внимание очередного кровожадного злодея, который поторопится переселить меня в лучший из миров самым болезненным из всех возможных способов. С моим-то талантом вляпываться в неприятности не удивлюсь, если я угодила в самое логово вампиров. Помимо прочего, меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Словно я угодила в сон, до жути похожий на реальность. Постойте-ка! В сон! Я громко и от души выругалась. «Киото, какая же ты дурында! Ты же действительно видела этот зал в недавнем сне! Но все равно, что все это означает? И почему до сих пор никто не явился по мою душу? Ни друзья, чтобы исправить ошибку переноса, ни враги, если они подстроили мне ловушку? Не понимаю!» Устав стоять на месте и ждать непонятно чего, я решила прогуляться. Хоть выясню, куда на сей раз меня занесла нелегкая. Я немного расслабилась, когда после первого шага никто не кинулся на меня с диким воплем и намерением вцепиться в глотку мертвой хваткой. Все-таки не оставляло меня подозрения, что все это подстроено Фарном или Рошаром. Однако вампир вряд ли бы стал держать меня столько времени в неведении. Скорее поторопился бы объявить о своей победе и приступить к трапезе, в которой я бы выступила основным блюдом. Странно, неужели все-таки сбой в работе кабины? Первым делом я подошла к окну, постоянно оглядываясь в напрасной надежде, что вот-вот в воздухе разгорится яркая звезда зарождающегося туннеля. Но чуда не произошло, и я прильнула к стеклу, пытаясь понять, куда угодила. Здание, куда меня забросило после переноса, стояло на отвесном берегу реки. Я несколько секунд бездумно глазела на спокойное течение воды далеко подо мной, пытаясь сообразить, почему мне знакома окружающая картина. Затем прошипела себе под нос самое замысловатое проклятие, которое только сумела выдумать. «Небо! Я нахожусь в фамильном доме семьи Дайчер!» В том самом, откуда мы с Вашарием так поспешно сбежали, впечатленные представлением, устроенным моими любезными родственничками. Я почувствовала, как по спине пробежали колючие мурашки ужаса. Помню, что в детстве меня всегда особенно пугали сказки, в которых фигурировали привидения. Да, повезло так повезло. Неужели я угодила в лапы могущественного некроманта, способного оживлять мертвецов? Но зачем ему я? Опять через меня? Постараются добраться до Вашария или Дальшера? Ошибаешься, Киото Дайчер. Раздался позади приятный мужской баритон. Плевать я хотел на твоих друзей. Мне нужна именно ты. И никто больше. Я подскочила на месте, как ужаленная. Медленно обернулась, концентрируя в кончиках пальцев магическую энергию. Кем бы ни был мой противник, без боя я точно не сдамся. Постараюсь продать свою жизнь как можно дороже. В нескольких шагах от меня стоял светловолосый парень, наверное, мой ровесник, быть может, старше на пару лет. Совершенно обычный на первый взгляд, но глаза абсолютно черные. Без малейшего намека на радужку или белок. Я передернула плечами от невольного омерзения. Попятилась было, но тут же наткнулась спиной на подоконник. «Не бойся меня, Киото!» Незнакомец отреагировал на мой испуг улыбкой. Удивительно, но почему-то я не ощущала от него никакой опасности. Однако не торопилась расслабляться. «Что тебе нужно от меня?» Пожалуй, даже слишком грубо спросила я. «И кто ты такой?» «У меня так много имен, что право слова я сам их всех не помню». Парень пожал плечами, стряхнул несуществующую пылинку с темной свободной рубашки на выпуск и лукаво усмехнулся. «Пожалуй, назовусь так, как меня знают в твоем мире. Итирус, бог мертвых».